Глава 10. В кабинете Сталина слоился в лучах электрического света ароматный табачный дым. И всем было душно от того, что для светомаскировки сдвинуты на окнах новые темные шторы. В эти дни политбюро, кажется, заседало непрерывно. Неслышным шагом к столу Сталина подошел с красной папкой в руках Поскребышев и положил ее, предварительно раскрыв. — Шахурина пригласили? — спросил Сталин, чуть склонив голову над папкой. — Да, — ответил Поскребышев, и, кинув взгляд на сидевших за длинным столом членов политбюро, вышел из кабинета. Медленно, будто с трудом, разбирая написанное, Сталин начал читать вслух сведения о потерях в воздухе и, главным образом, на земле наших боевых самолетов в первый день войны. Они были удручающими. А сколько в последующие дни? У Сталина, похоже, кровь кипела в жилах от негодования. Он потемнел лицом и как-то съежился. Уже в который раз за последнее время с раздражением думал о генерале армии Павлове. Авиачасти его фронта понесли самые тяжелые потери. Как их восполнить? Останется ли у немцев превосходство в самолетах? Он многое знал о германской авиации. Непрерывно требовал от разведуправления генерального штаба все новую информацию. Генштабу было хорошо известно, что еще в 20-х годах Германия в нарушении Версальского договора начала тайком конструировать военные самолеты и заключать сделки с заграничными фирмами на их постройку. Уже тогда в разведсводках стало мелькать имя конструктора Эрнста Хейнкеля. Потом внимание советской разведки привлекла молодая самолетостроительная компания в Бамберге, Вилли Мессершмитта. Она будто бы занималась строительством спортивных, учебных и почтовых самолетов. Вскоре после прихода к власти фашистов стало ясно, что спортивные и учебные самолеты Мессершмитта – не что иное, как закамуфлированные боевые истребители, а почтовики – бомбардировщики. Немало знал Сталин и из того, что касалось действовавшего потом в Испании легиона «Кондор». Он включал в себя и различные части немецких военно-воздушных сил. Испания явилась не только опытным полем боя, на котором Гитлер, погубив тысячи человеческих жизней, испробовал возможность Люфтваффе, но и грозным предостережением для других стран и правительств. Кровавая трагедия Мадрида и Барселоны, Герники и Нулеса, над которыми практиковались фашистские летчики, сея смерть и стирая с лица земли села и городские кварталы, должна была кое-чему научить близких и не столь близких соседей Германии. Научила кое-чему. Напомнила известную истину, что один час, употребленный с пользой, стоит многих лет, проведенных в объятиях покоя. И хотя Советский Союз в последние годы не знал ни часа покоя, ему предстояло набирать ту особую скорость, при которой препятствия преодолевают сходу. Надо было очень спешить, хотя к началу 1939 года число наших самолетных и моторных заводов по сравнению с последним годом первой пятилетки утроилось. Надо было торопиться, несмотря на то, что к концу 30-х годов советская авиация поразила человечество небывалыми перелетами и фантастическими рекордами в воздухе, а также имела лучшие в мире по скоростям самолеты. Стояла задача как можно быстрее перевооружить советские военно-воздушные силы новой техникой. В 1939 году советское правительство приняло ряд важнейших постановлений о реконструкции существующих и строительстве новых самолетных заводов. В 1940 году в аппарате ЦК партии были образованы авиационный отдел и специальная комиссия, которые ежедневно направляли строительство предприятий авиационной промышленности. К концу 1941 года планировалось удвоить число авиационных заводов, умножить число агрегатных и приборных. А в научно-исследовательских институтах, в конструкторских бюро не различали ни дней, ни ночей, с рассудительной дерзостью перешагивая через невозможное. На помощь пришли все доступные науки, позволив человеку новыми усилиями разума раздвигать границы известного и доказанного. И уже учитывались не месяцы, даже не недели, а дни и часы, когда речь шла о конструировании, испытаниях, доводках и пуске в серийное производство новых боевых самолетов. В поисках наилучшего варианта машины воздушного боя соперничала большая группа одаренных конструкторов и инженеров. К 1940 году на суд Государственной комиссии был представлен добрый десяток одних только истребителей, претендовавших на серийный запуск. Но в трудных испытаниях взяли вверх самолеты молодых конструкторов Микояна и Гуревича, Яковлева и Лавочкина, Горбунова и Гудкова. Их самолеты оказались лучшими. Вне конкуренции проходили бронированный штурмовик, летающий танк Илюшина, пикирующий бомбардировщик Петлякова и бомбардировщик Туполева. Лозунг «Кадры решают все» был железным законом, который неутомимо проводили в жизнь на Старой площади, в Кремле и во всех звеньях партийно-государственного аппарата. Кадры решали все. Это ясно как божий день. Но предельная ясность еще не свидетельствовала о легкости задач. Нужны были усилия, умные, неприходящие, с четким пониманием того, что для великих тревог есть веские причины. Мир томился в предчувствии кровавых потрясений. В 1937 году начальник управления гражданского воздушного флота Молоков попросил Сталина назначить ему заместителя ввиду увеличившегося объема работы. Выслушав Молокова, Сталин поручил одному из секретарей ЦК подобрать подходящую кандидатуру. Через несколько дней ему назвали Шахурина Алексея Ивановича, парторга ЦК самого крупного в стране авиационного завода. У Алексея Шахурина рабочее происхождение, за его спиной инженерно-экономический институт, серьезные самостоятельные шаги как специалиста в коллективе авиационного завода, работа в военно-воздушной академии имени Жуковского. Много раз Шахурин избирался в руководящие партийные органы. «Да, кандидатура подходящая», — согласился Сталин, с удовлетворением отметив, что Шахурину всего лишь 32 года. «Побеседуйте с ним и назначайте». Через день-два секретарь ЦК не без смущения доложил генеральному секретарю. «Товарищ Сталин, с Шахуриным не получается». «Почему?» «Приглашал я его к себе и к Молокову, посылал на беседу. Просит не срывать его с поста парторга ЦК авиазавода. Работает он там недавно, только освоился, познакомился с людьми. Говорит, для коллектива завода его уход будет непонятен. Вам решать, товарищ Сталин». «Что же решать?» После паузы раздумчиво произнес Сталин. Он раскрыл папочку, в которой лежала справка об Алексее Шахурине, посмотрел на приколотую к анкете фотокарточку. «Товарищ Шахурин зрело судит о роли представителя ЦК на заводе. И, конечно же, надо считаться с мнением коллектива. Молодец, что не соблазнился высоким постом. Рекомендует вместо себя двух товарищей. Кого именно? Семенова или Белахова, оба из Академии имени Жуковского, хорошо их характеризует. Займитесь ими. Рекомендациями такого человека, как Шахурин, можно верить». Потом, несколько поразмыслив, Сталин добавил. Хорошее в нем сочетание. Принципиальный партиец, вооруженный комплексом знаний авиатехники. Передайте Шахурину, пусть остается на заводе. А для себя заметим, что не очень надолго. Первые шаги в своей трудовой жизни Алексей Шахурин сделал на заводе «Манометр», подручным кузнеца. Затем его рабочая молодость наполнилась комсомольскими хлопотами и напряженной учебой. Где бы потом ни работал, в цехе завода или в лаборатории академии, всегда его тревоги и радости слагались из двух почти равнозначных величин. Из того, что созидали его ум и руки инженера, и из самозабвенного служения общественно-партийному делу. Когда со временем из военно-воздушной академии Шахурина послали на авиационный завод парторгом ЦК, он не отнесся к этому как к большой перемене в своей жизни, ибо словно и не покидал родной стихии. Просто начал глубже постигать заботы и характеры новых людей, за которых теперь был в ответе, и направлять партийную работу. И вдруг снова вызов на Старую площадь. Предложение занять пост одного из руководителей гражданского воздушного флота. Это несколько нарушило душевное равновесие Алексея Шахурина. Даже заставило подумать о себе с некоторым удивлением. Но бросать только что начатое дело не счел возможным. И напрямик сказал об этом. Его оставили в покое, но ненадолго. Через несколько месяцев снова последовал вызов в Центральный комитет партии. Товарищ Шахурин, Центральный комитет рекомендует вас первым секретарем Ярославского обкома партии, сказали ему. Поезжайте на завод и сдайте дела. Но сегодня суббота, рабочий день кончился. Надо. В понедельник вы должны быть на месте. Но я в военной форме. У меня даже нет подходящего гражданского костюма. В понедельник вас ждут в Ярославле. До свидания. Надо. В те времена одно это слово набатным кличем поднимало людей с насиженных мест. Надо возводить Днепрогэс, надо строить магнитку, надо, чтобы на Амуре вырос город Комсомольск, надо помочь республиканской Испании, надо отстоять рубежи на Халхин-Голе. Легионы добровольцев всегда готовы были откликнуться на очередное «надо». Народ пребывал в состоянии духовного и гражданского обновления. А имена людей, умевших понимать, разделять и, главное, направлять эти окрашенные революционной романтикой страсти в русло прогресса и созидания, начинали звучать в стране как символы воспламеняющей энергии добра и справедливости. Так вскоре зазвучало на Ярославщине имя молодого партийного руководителя Алексея Шахурина. А добрая слава человека всегда бежит впереди него. Не прошло и года, как Шахурин стал первым секретарем комитета партии Горьковской области. Одной из тех прославленных областей, заводы которой являли собой промышленное ядро государства. Нелегко быть руководителем крупнейшей партийной организации, направляющей работу этого звенящего сталью механизма. Не так просто обеспечивать ритмичное биение пульса десятков предприятий и отвечать за нормальную жизнь сотен тысяч людей. Надо. И пусть нет границ твоему человеческому напряжению, пусть не будет у тебя отдыха, не будет личной жизни. Такое время. Время высочайшего воодушевления. День и ночь, ночь и день. Неделя за неделей, месяц за месяцем. Но и нет отупляющей усталости, а есть восторженное чувство твоей личной причастности к историческому созиданию. Потомки могут позавидовать такой наполненности жизни. Индустриализация страны для тебя не громкое газетное слово, а повседневное увлекательное дело, твоя судьба, твоя партийная биография. В любое время суток звонок из Москвы, из ЦК партии не должен застать тебя врасплох. Ты знаешь, ты обязан знать все, что делается на автозаводе, на Красном Сормове, на Станко и на многих-многих других заводах, в районах, вузах, учреждениях. Ты отвечаешь не только за Горький, но и за Дзержинск, Муром, Павлов, Арзамас, за сельское хозяйство области, здравоохранение, образование, культуру. Да, Москва всему голова. Что бы ты ни делал, какое бы решение областной комитет партии ни принимал, всегда мысленно обращаешься к Москве, будто советуешься. Ведь с высот Москвы видно дальше вся панорама битвы за социализм перед ее глазами. И если ты чего не досмотрел, если в твоем необозримом хозяйстве допущена прореха, Москва не применит это заметить, ибо область живет не сама по себе, а тысячами нервов связана со всей страной. Звонок из столицы раздался и в один из январских вечеров 1940 года. Звонил секретарь ЦК. «Товарищ Шахурин, можете сегодня выехать в Москву?» — спросил он после обычных приветствий. «Да, есть поезд, через 2 часа», — ответил Алексей Иванович. «Но дело в том, что у нас сейчас проходит сессия областного совета депутатов трудящихся. Я на ней председательствую. Скажите, что вы вызваны в ЦК, и перепоручите вести сессию другому. Сегодня же выезжайте». «Если вызывает ЦК партии и не говорят, по какому поводу, то спрашивать не принято». Шахурин не спросил, обрекая себя на неведение до завтрашнего дня. Но когда на второй день был приглашен в кабинет секретаря ЦК, тоже не сразу узнал причину вызова. «Сейчас мы с вами поедем к товарищу Сталину», — только и услышал Шахурин. Недалек путь от Старой площади до Кремля. Но Шахурин, волнуясь и теряясь в догадках, многое успел передумать. Вспомнил, как в президиуме 18-го съезда партии, когда Сталин, здороваясь, подал руку, Алексей Иванович назвал ему себя — Шахурин из Горького. «Я вас знаю», — коротко ответил Сталин. На этом съезде Шахурин выступал с речью и был избран членом ЦК. Вспомнился совсем недавний «Шапочный аврал», как окрестили его в области. Случилось это 31 декабря в 10 вечера, за 2 часа до нового 1940 года. В кабинете Шахурина раздался звонок из Москвы. «Сколько тысяч шапок-ушанок, таких, какую носит Сталин, могут срочно сделать в Горьком?» — спрашивал все тот же секретарь ЦК. «И рукавиц с 2 пальцами, чтобы было удобно стрелять. Люди на финском фронте мерзнут». Ответить на такой вопрос без подготовки Шахурин не мог. «Часам к 12 подсчитайте и позвоните мне. Это будет ваш новогодний подарок Иосифу Виссарионовичу». Не без улыбки вспоминал Шахурин, с каким трудом пришлось разыскивать ночью людей и, к огромному их огорчению, изымать из веселых новогодних застолий. Как бы там ни было, а к 2 часам ночи в Москву доложили о количестве шапок и рукавиц, которые в ближайшие дни будет изготовлено и отправлено из Горького в действующую армию. Как потом оказалось, это была истинно неотложная задача. Но зачем теперь вызывает его к генеральному секретарю? Первый раз войти в кабинет Сталина, даже для члена ЦК, секретаря обкома, считалось событием необыкновенным. «Заходите, вас ждут». Такими словами встретил их в приемной бритоголовый мужчина средних лет в полувоенной форме. Шахурин знал, что это Поскребышев, помощник Сталина. Когда вошли в кабинет, за длинным столом уже сидели Ворошилов и Молотов, а Шахурин, поздоровавшись, остался стоять недалеко от дверей, глядя, как из глубины кабинета неторопливым шагом к нему приближается Сталин. «Здравствуйте, товарищ Шахурин!» Сталин протянул для пожатия руку. «Здравствуйте, товарищ Сталин!» Шахурин отметил про себя, что они со Сталиным одного роста, и взгляды их словно столкнулись, а не встретились. Сталин, которому, кажется, не понравилось столкновение их взглядов, повернулся кругом и неторопливо направился вглубь кабинета, задумчиво глядя себе под ноги. Но с полпути вернулся и, приблизившись к Шахурину, притронулся указательным пальцем вытянутой руки к его груди. «Товарищ Шахурин», — медленно заговорил Сталин знакомым глуховатым голосом, — «мы имеем намерение назначить вас наркомом авиационной промышленности. Как вы к этому отнесетесь?» От неожиданности Шахурин почувствовал сухость во рту, а язык словно одервенел. Не кстати вспомнились чьи-то слова, будто Сталин не терпел, когда при разговоре с ним отводили взгляд, и, вспомнив об этом, Шахурин тут же почувствовал, что не может справиться со своим собственным взглядом. Глаза сделались непослушными, поднять взгляд на Сталина почему-то было трудно. Но все-таки переборол себя и, глядя в темные зрачки генсека, сказал: «Товарищ Сталин, это так неожиданно. Я не готов к такой большой работе. Я не справлюсь, товарищ Сталин». «Ну вот, не справится», — с усмешкой воскликнул Ворошилов. «С такой областью справляешься, справишься и тут». «А какую работу вы выполняли в военно-воздушной академии?» — спросил Молотов, с любопытством наблюдая, как Шахурин борется со своей растерянностью. «Возглавлял научно-исследовательский отдел», — ответил Шахурин. «А помните...» — снова заговорил Сталин, направившись вглубь кабинета. — Вы попросили не срывать вас с поста парторга ЦК авиазавода. Мы тогда согласились с вами. Это было правильно. А сейчас нам нужен на авиапромышленность энергичный руководитель, знающий специфику дела. В это время в кабинет вошел Поскребышев и что-то тихо доложил Сталину. — Пусть войдет, — ответил Сталин. В кабинете появился авиаконструктор Яковлев, кряжистый, высоколобый, с непроходящей озабоченностью в глазах под густыми темными бровями. По-военному доложил, что прибыл по вызову. Сталин поздоровался с ним за руку и, повернувшись к Шахурину, спросил: — Вы знакомы с товарищем Яковлевым? — Нет, не знаком. — Тогда познакомьтесь. Сталин обратился к Яковлеву, указывая на Шахурина. — Это новый нарком авиационной промышленности. — Сколько вам сейчас лет, товарищ Шахурин? — 35. — Вот видите, какой у нас молодой нарком. Сталин, сказав эти слова Яковлеву, снова обратился к Шахурину. — А товарищ Яковлев — ваш заместитель по опытному самолетостроению. Шахурин и Яковлев пожали друг другу руки, а Сталин с чуть приметной улыбкой, искоса наблюдая за их настороженным знакомством, стал вслух вспоминать. Еще в 21-м году Ленин в одной из статей резко критиковал членов партии, которые не умеют направлять работу специалистов. «Таких коммунистов у нас много», — писал он, — «и я бы их отдал дюжинами за одного добросовестно изучающего свое дело и знающего буржуазного спеца». Вот как ставился вопрос. Сталин вновь приблизился к Шахурину и Яковлеву. «А сейчас мы можем сказать, что не возьмем и сотни буржуазных спецов за одного настоящего нашего спеца-коммуниста». Алексею Шахурину стало ясно, что вопрос о его назначении решен и дискуссии исключены. «Товарищ Сталин, «Разрешите мне поехать в Горький сдать дела?» — спросил он. «Нет, не надо вам ехать», — решительно ответил Сталин, словно ждал этого вопроса. «Ознакомьтесь с новым хозяйством и сами убедитесь, что вам ни дня нельзя терять». «В Горький поедет представитель ЦК. Кого бы вы рекомендовали там на свое место?» Шахурин, не задумываясь, назвал председателя облисполкома Михаила Ивановича Родионова, коренного горьковчанина. До этого он работал секретарем райкома партии, а затем третьим секретарем обкома. С тех пор народного комиссара авиационной промышленности СССР почти ежедневно вызывали в Кремль к Сталину. И Шахурину порой казалось, что не он, а сам Сталин возглавляет авиапромышленность страны, а ему, наркому Шахурину, приходится быть недремлющим оком Сталина и исполнителем его суровой воли, быть его первым заместителем и советчиком по сложнейшим проблемам самолетостроения, быть в ответе за все, не имея права ошибаться. Сказать, что Алексею Шахурину было очень трудно, значит еще ничего не сказать. Он будто постоянно решал задачу со многими неизвестными. Не укладываясь в отведенное время и содрогаясь под укоряющими взглядами строгих экзаменаторов. Подчас ему мнилось, что судьба по чьей-то злой воле сыграла с ним недобрую шутку, уготовив такое трудное место на земле. Впрочем, с какой стороны посмотреть на трудности? Разве можно с ними считаться, когда тебе еще далеко до 40, а ты уже народный комиссар, нарком? Что-то легендарное и песенное слышится в этом гордом и звучном слове. Будто крылья выросли у тебя, и верится все под силу. И ум твой вроде по-особому светел, и мысли твои простираются смело и далеко. И ты горд от того, что доверили тебе огромное дело, что ты причастен к судьбам многих больших людей, ведь рядом с тобой ученые, конструкторы, изобретатели, имена которых либо известны всему миру, либо пока хранятся за семью печатями. И в твоем воображении уже поднимаются на востоке страны громады новых заводов, а в небе проносятся выпистыванные при твоем участии новые самолеты, которым предписано летать выше всех, дальше всех и быстрее всех. Однако каждый прожитый день наркома неумеренно жесток. В сутолке бесчисленных дел глохнет в сердце радость, ибо слишком тревожно в мире и слишком сумрачный горизонт. Прошло немногим больше года, как Алексей Шахурин стал наркомом. Авиапромышленность страны сделала многое, но многого не успела, грянула война. И вот сегодня очередной вызов в Кремль к Сталину. Обычно в стремительном чащемся автомобиле легко думалось, словно мысли во время быстрой езды, избавляясь от некой вязкости, раскрепощались и свободно парили, а память по странной закономерности подсказывала тронувшие твое воображение картины прошлого, пережитого и виденного. Да, так бывало обычно. Но когда ты едешь в Кремль, где тебя встретит взгляд Сталина, вопросительный и требовательный, мысли твои напряженно обращаются к сегодняшним заботам, а грудь томит тревога. Все ли ты сделал так, как надо? Какие вести с фронта, какая информация от секретарей обкомов, которые в пределах своих областей тоже неустанно занимаются авиационной промышленностью? Нет, это не робость, а чувство огромнейшей ответственности. Это понимание той невероятной тяжести, которую ощущают люди, коим доверено возглавлять партию государства. Они ведь в первую очередь в ответе перед народом и историей. За окнами автомобиля погружалась в сумерки военная Москва. Неосвещенные тротуары с редеющим потоком пешеходов, белые бумажные полосы, крест-накрест наклеенные на оконные стекла, настороженная притушенность светофоров, фонари в руках постовых милиционеров — все это словно изымало тебя из реальной жизни. Представился не столь далекий день, когда Сталин уже как председатель Совета народных комиссаров СССР впервые созвал заседание Совнаркома. И Шахурин будто увидел кремлевский зал заседаний и сидящих в нем наркомов. На трибуне Сталин. Он говорил тихо, как всегда, неторопливо, точно формулируя мысли, обстоятельно развивая аргументы и лаконично подводя итоги сказанному. Его слегка прищуренные глаза с легкой лукавинкой блуждали по лицам наркомов, а знакомый жест руки с вытянутым указательным пальцем как бы ставил точку после каждой законченной мысли. Шахурину казалось, будто только он один находился в зале, и раздумчивые слова Сталина относились к нему одному. И действительно, взмахнув вытянутым пальцем правой руки, Сталин пристально посмотрел в сторону Шахурина и с улыбкой продолжил разговор. «Я в последний год почти ежедневно встречаюсь с молодым наркомом авиационной промышленности товарищем Шахуриным. Должен сказать, что от этих встреч я имею определенную пользу. Уверен, что и товарищ Шахурин извлекает пользу из нашего общения». Потом, после заседания Совнаркома, когда вышли к машинам, Шахурина взял под руку Петр Иванович Паршин, тогда еще нарком общего машиностроения, и то ли в шутку, то ли с легкой досадой произнес: «Тебе легко решать вопросы. Ты каждый день встречаешься со Сталиным. А я вот к своему шефу раз в 3 месяца с трудом попадаю». «Верно», — подтвердил Шахурин, — «когда бываешь у Сталина, все вопросы решаются быстро». А про себя подумал, что встречаться со Сталиным каждый день — это, пожалуй, будет потруднее, чем ходить по канату над пропастью. Но это было в мирное время, в предвидении войны, к которой готовились и которые хотели избежать, не избежали. Война обрушилась непостижимо тяжким бременем. И сейчас все усложнилось настолько, что некогда отделять раздумья от действий. Они слились воедино и уже обрели стремительный ритм, взявший начало с первых же решений советского партийного и государственного руководства. Набатно взвелась над страной суровая песня, заставив призывно вздрогнуть сердца людей. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой с фашистской силой темною, с проклятою ордой!» Поднялась страна. Директива Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКПБ от 29 июня, воплотив в себе ленинские идеи и указания о защите социалистического отечества, стала боевой программой для действий для борьбы. Эту программу развил и конкретизировал по поручению Политбюро ЦК партии Сталин в своей речи 3 июля. Боролась армия, боролся народ, боролась партия, сплотившись в единое целое, великое и сложное, решительное и могучее. Когда Шахурин вошел в кабинет Сталина, шло заседание Политбюро. Сталин, сидя за своим столом, говорил об эвакуации промышленности на восток, и Алексей Иванович, слушая, присел на крайний стул. Сталин, увидев его, умолк, заглянул в лежащую под рукой бумагу, потом спросил: «Товарищ Шахурин, кого вы рекомендуете директором авиазавода в Нижнемихайловск?» «Романова, специалиста по моторам воздушного охлаждения». И Шахурин открыл портфель, чтобы достать заготовленные документы. «Главного инженера нашего предприятия на Волге». «Романова?» — с непонятным удивлением переспросил Сталин. «Да, Романова Сергея Матвеевича. очень хороший организатор. Он имеет отношение к профессору военной истории Романову. Сталин почему-то вздохнул и посуровил. К Нилу Игнатовичу. Да, они родственники, ответил Шахурин. Сергей Матвеевич Романов сейчас в Москве. Приезжал на похороны Нила Игнатовича. Я задержал его здесь. Сталин, потянувшийся было к пепельнице, в которой лежала потухшая трубка, вдруг прихлопнул рукой по столу и, пораженный, почти шепотом спросил. «Профессор Романов умер?» «Да, нет больше Нила Игнатовича», — подтвердил знавший генерала Калинин. А с ним ушла целая эпоха в военной науке. Сталин опустил голову, долго думал о чем-то тяжком. Может, вспомнилось ему письмо профессора Романова, в котором тот с убежденностью доказывал, что Гитлер неминуемо начнет войну против Советского Союза, может, скорбел душой, что не удалось встретиться со старым ученым.